Он программировал информацию, на основании которой всплыло имя моего подзащитного. «Где он?» Дженнифер повернулась и направилась к высокому худому мужчине, сидевшему на скамье. Он встал и сделал шаг навстречу. «Это мистер Эдуард Монро», — сказала Дженнифер. «Если вы будете оказывать давление на моих свидетелей», — взорвался Гиффорд, — «я...» Я попросила мистера Монро узнать у компьютера, есть ли другие возможные подозреваемые. Я выбрала 10 человек, похожих на моего клиента. Мистер Монро запрограммировал их возраст, вес, рост, цвет глаз, место рождения. Те же самые данные, которые использовались при идентификации моего подзащитного. «Что вы собираетесь выяснить, мисс Паркер?» — нетерпеливо спросил судья. Компьютер определил из 10 человек одного, который, по всей вероятности, совершил ограбление банка. Судья Стивенс обернулся к Эдуарду Монро. «Это правда?» «Да, ваша честь». Монро открыл свой дипломат и вытащил распечатку. Судебный пристав взял у него бумагу и передал судье. Стивенс посмотрел распечатку. Его лицо начало багроветь. Он взглянул на Монро. «Это что, шутка?» «Нет, сэр. Компьютер выбрал меня как главного подозреваемого?» спросил Стивенс. «Да, сэр». «Ваша честь, у компьютера нет интеллекта», объяснила Дженнифер. «Он может оперировать только той информацией, которую ему сообщают. По случайности, вы и мой подзащитный оказались одного возраста, веса и роста. У вас двоих есть зеленый седан. Вы оба родились в одном и том же штате». Прокурор построил свое обвинение именно на этих фактах. Единственный отличительный фактор, каким образом совершено преступление. Когда Пол Ричардс 10 лет назад ограбил банк, об этом прочитали миллионы человек. Один из них мог скопировать его образ действий. Дженнифер показала на лист бумаги, который Стивенс держал в руках. Это показывает, как шатко обвинение. «Ваша честь», — проговорил Картер Гиффорд, но замолчал. Он не знал, что сказать. Судья Стивенс опять посмотрел на компьютерную распечатку, затем повернулся к Дженнифер. «Что бы вы делали, — спросил он, — если бы судья был помоложе, пониже меня и водил голубой автомобиль? Компьютер дал бы мне других возможных подозреваемых, — сказала Дженнифер. Например, окружного прокурора Нью-Йорка Роберта Десилву». Дженнифер сидела в своем офисе и просматривала газеты, когда вошла Синтия и сказала: «Мистер Пол Ричардс, пригласи его сюда, Синтия». Ричардс вошел в кабинет. Он был одет в черный плащ, а в руках держал коробку, перевязанную красными лентами. «Я зашел поблагодарить вас. Правосудие иногда справедливо. Я уезжаю из города. Решил устроить себе небольшие каникулы». Он протянул Дженнифер коробку. «Маленький знак моего уважения к вам». «Спасибо, Пол». Он с восхищением посмотрел на нее. «Вы потрясающая женщина», — сказал и вышел из кабинета. Дженнифер посмотрела на коробку, лежащую на столе.